Похищение Ментахо. Было время, когда глубоко под волшебной страной в Исполинской пещере жили люди, их звали рудокопами, потому что они добывали в шахтах металлы и драгоценные камни, но их еще звали подземными за то, что они жили и работали под землей. Много столетий трудились подземные рудокопы в поте лица, а все-таки бедствовали, потому что ими правили 7 королей-лентяев, которые сами ничего не делали, а жить любили роскошно, и не только сами, но приучили к праздной жизни целую армию слуг. На счастье рудокопов, в пещере однажды появились Элли и ее троюродный брат Фредди, заблудившиеся во время прогулки в горах и занесенные к рудокопам подземной рекой. Вот тогда-то и кончилась власть 7 королей. Мудрый Страшила придумал ловкий трюк, надоумил рудокопов напоить властителей усыпительной водой. Короли проснулись ничего не ведающими младенцами, и им внушили, что они раньше вели скромную жизнь ремесленников. Один был ткачом, другой — кузнецом, третий — хлебопашцем. Рудокопы оставили пещеру и построили деревни по соседству с живунами под горячим солнцем волшебной страны. Они занялись, как другие жители страны Гурикапа, земледелием, и только бригады рабочих поочередно спускались под землю добывать медь, железо и другие металлы, без которых не обойтись ни в одном государстве. Ментахо был когда-то самым чванливым подземным королем. Он ужасно гордился своим происхождением. Бывший король, а теперь ткач и его жена-старушка Эльвина жили на окраине деревни рудокопов в скромном чистом домике, к которому очень привыкли. Их-то и видел Ильсор во время своего разведывательного похода. Днем Ментахо сидел за ткацким станком, если не сидел, то очень скучал по его пению и всегда приговаривал: «Нет ничего лучше работы ткача». А вечером выходил поболтать с соседями. Эльвина хлопотала по хозяйству, копалась в огороде, разводила кур и уток. Оба были вполне довольны судьбой и совершенно забыли, что когда-то носили королевские мантии и повелевали сотнями людей. Однажды утром Ментахо и Эльвина спокойно завтракали, как вдруг дверь их дома распахнулась, в комнату, согнувшись вдвое, так он был высок ростом, протиснулся незнакомец в кожаном комбинезоне. Он глядел на них приказывающим взглядом, которому Ментахо с Эльвиной не смогли противостоять. Они подняли глаза на незнакомца, да так и смотрели, не отрываясь, оторопев от ужаса, даже закричать не смогли. Вошедший — это был Монсо. Одной рукой сгреб Ментахо, а ткач был совсем немалого роста, Эльвину, как перышко, подхватил другой и, подталкивая, вывел их на улицу. Перед крыльцом ткач и его жена увидели непонятную машину, но им не дали ее рассмотреть. Похититель втолкнул стариков в кабину, защелкнул дверцу, и машина взмыла вверх. Эльвина страшно перепугалась. Ментахо тоже волновался. Неизвестность пугала его. Прошло немало времени, и Ментахо начал кое-что соображать. Он не раз летал на драконах, и теперь то, что происходило с ним и Эльвиной, было похоже на полет. — Не бойся, старушка, — сказал Ментахо. — Эта штука, этот зверь, что нас несет. Наверняка вроде дракона. Владелец его вряд ли причинит нам вред. Зачем ему это делать на небе? Нас забрали в плен, хотя я не могу понять, зачем мы понадобились. Слова мужа немного успокоили Эльвину. Старушка даже украдкой взглянула в окно на поля и леса, что смутно виднелись внизу. Летели час или больше, только спустя время вертолет, ведомый Монсо, оказался в Ранавире. Машина плавно спустилась, и Ментахо увидел замок. Конечно, это могло быть только жилище Гурикапа, где поселились пришельцы. Ментаху и Эльвину провели прямо в кабинет инопланетного генерала. Луч света, проникающий сквозь розоватые стекла окон, освещал стройную фигуру Менвита, золотое и серебряное шитье орденов. Быть может, потому инопланетянин казался Ментаху и Эльвине таким сияющим, светились его лицо, волосы, борода. — Операция прошла успешно, мой генерал, — доложил летчик. — Хорошо, Монсо, подведите их ближе. — Ба, ну! — казалось, был сбит с толку, когда пленники приблизились. У него даже появилось подозрение, что к нему привели не захваченных беллиорцев, а переодетых арзаков. Они только цветом кожи отличались, а так походили друг на друга, как братья. Ошибка исключалась. Операцию выполнял верный Монсо, однако поразительное сходство беллиорцев и арзаков смутило генерала. Ментахо чувствовал на себе пристальный взгляд Баанну, но смотреть сам в ответ почему-то боялся. Он знал, опасности надо глядеть в глаза, лишь тогда она становится менее страшной. И, поборов себя, он поднял голову. Ментаха ошибся. Как раз самым страшным оказалось смотреть в глаза. Ткач уже не мог оторвать своего взгляда от лица генерала. Какая-то тайная сила удерживала его, и он помимо воли смотрел и смотрел в глаза инопланетянина, словно ожидая приказа, которому он готов подчиниться. — Что это со мной? — думал Ментаха. — Что же я такой чудной стал? Уже и не вижу, как будто ничего, не слышу, и воли своей нет. Я как сплю. И он на самом деле зевнул. — Так нельзя, так нельзя, — приказывал Ментаху себе, из последних сил борясь со сном. Менвит же не думал повелевать, он просто задумался, и его глаза случайно остановились на лице Ментаху. Генерал продолжал размышлять о поразительном сходстве между арзаками и пленниками. Уж не перебрались ли в отдаленные времена их предки с одной планеты на другую? — Надо переходить к действиям, — приказал себе Банну. — Надо срочно покорять землян. Не то арзаки увидят в них родственников и встанут на их сторону. Впрочем, этого быть не может. Они послушные рабы. От досады генерал все же помрачнел. Он холодно приказал Монсо увести пленников. Ментаху и Эльвину заперли в помещении вроде сарая, где лежали части машин, и там старики просидели остаток ночи без сна, вздыхая и раздумывая над тем, какая участь им уготована. Там они под утро и заснули.